Пошли еще набрали 3 тарелки полных, чтоб Светке и себе на закусон. Жид один что-то начал выступать, по типу много взяли. Но век ему, иди у пизду, и жид заткнулся сразу. Проходим. Светка еще спит и заебись. Берем один пузырь, выходим. Сели на траве, как люди. Там еще как раз стаканы были в туалете. Уебали по одной, и все заебись. Я спрашиваю Века. Ну а как у тебя там с Иркой? А Ирка — это дочка Светкина, 13 лет. Век на меня глядит, по типу не просек, про что я. Я ему, ты не выебывайся, а? А он, давай мы лучше еще ебнем. Ёбнули, и я опять. Ну что, признайся, протянул ее хоть раз. Он, неа. И крутит головой. А что так слабо? Из-за Светки. Она сказала сразу, если Ирку тронешь, то убью. Зарежу, когда будешь спать. А мне не будет ничего, раз ты к ней сам полез. А эта сучка, ты прикидываешь, дразнит. Ирка? А кто? То, бля, в трусах передо мной пройдет, то без трусов в одной ночнушке. Как Светки дома нет, само собой. А ведь малая еще, бля. У нас ты вспомни, разве так все было? Никто в 13 лет еще особо не ебался. Ну, ты сравнил хуй с пальцем. Но только знаешь, я тебе скажу. Но ты не обижайся, ладно? Ладно. Как мама, так и дочка. Вспомни Светку. А что насчет ее? Ну, помнишь, когда бык прыгнал свой первый мерз, весь ржавый? Не, не помню. Я тогда, наверное, в КПЗ сидел. Ты, значит, нихера не знаешь. А мы их сняли раз. Ну, Светку и ее новую подругу. Оля вроде, или как ее там, хуй просышь, не помню. Я, Гурон и Бык. Ну и они вдвоем. Гурон тогда снимал квартиру возле ГУМа. И что потом? А что ты думаешь? Пиздишь ты все. Ну и зачем мне, бля, пиздеть? Завидно, что я здесь со Светкой, а ты, бля, один. Иди ты нахуй, понял? Но я тогда ее не протянул. Вот бык с Гуроном, да, а я с той Олей был. Кончай пиздеть, давай еще потрохи. Пузырь добили, Век сказал. Тут, бля, бассейн есть рядом, надо трохи покупаться. А плавки? Плавки в комнате остались. А нахуй тебе плавки, можно так. Ну ладно, давай так. Пошли к бассейну. Там вода, бля, чистая, реально. Ну и людей еще не очень. Может, 10 человек. Снимаем шорты, трусы, майки. Некоторые зырят, но нам похуй. Век прыгнул, я за ним. Вода холодная, но все равно нормально. Проплыли на ту сторону, потом назад. Тут некий жид. Рукой махает, что-то говорит. Ну, непонятно нихера. Хоть и по-русски вроде. А может, не по-русски. Потом потрогал свой конец. А, ясно. По типу, что нельзя здесь без трусов. И ладно, хуй с тобой. Вылазим, он еще поныл, а мы назад в комнату. А Светка только что поднялась. И видит, что мы датые. И сразу просекла про виски, заорала. Это же надо с самого утра нажраться, как алкаши последние. А кто вы, алкаши и есть? Но мы с ней не ругались. Знали, порот и на той жопе сядет. Короче, вышли на пляж. Век не хотел сначала. Хули пляж, когда бассейн тут рядом. Ни один хуй, где плескаться, в море том или в бассейне. Тем более, что у моря холодней. А Светка, и зачем тогда вообще сюда летели? У бассейна можно дома покупаться, в доме спорта. Там даже больше внутри раза и под крышей, если дождь вдруг. Пришли. У малого жиденка взяли полотенца. По типу так положено, бесплатно. Легли. Я у моря сразу не пошел. Сначала надо полежать, позагорать, потом уже купаться. А Светка с Веком трохи поплескались. Лежу на животе, секу по сторонам. Есть бабы и нормальные. И некоторые даже без лифтера загорают. а у других купальники из тонкой ткани, что даже складки на пизде видны. Гляжу, кое-кто зырит на меня, но не на морду, а на плечи, где наколки. Бля, хорошо, что их не сильно много, а то я не люблю, когда вот так все зырят. Век шепчет: «Хули ты лежишь? Иди сними кого-нибудь, а то стояк замучает». А я ему: «Не сцы, мои, бля, никуда не денутся, своих я у всех сниму. Это вот ты с одной, бля, Светкой будешь. Она тебе тут бледовать не даст». «А мне ее хватает, понял? Если ты хочешь знать, то у меня так ни с одной, бля, бабой не было, как с ней». Он специально громко шепчет, чтобы Светка слышала. Ей хочет жопу подлизнуть. Она два остальные пузыра перховала. Сказала: «Не найдете». На пляже в основном все русские, несколько жидов. Жиды, мужики, бабы, малые. А бабы все в черных шмотках и некая херня на голове. Платок по типу тоже черный. И бабы не купаются, одни малые девки, но тоже у этой своей черной хуи тени. А возле нас лежат двойники хера, пиздят по-русски. Один, бля, крокодил, сам лысый, да еще и с бородой. Другой без бороды, с усами, жирный. И жирный говорит: «Да, в наше время продается все и покупается. И все хотят продаться и купить за это что-нибудь. Ведь даже девственность и то сейчас товар». Ну, пиздоболы, бля, пиздец. Как им, бля, эту хуету тереть не остопиздит, как те припижены у самолете. Тут музыку рубили на весь пляж, не русскую. Три пидораса в шортах, но без маек. Выходят, крутят жопами. Я сразу не просек, что за хуйня. Потом Век говорит: «Они по типу тренеры. Штук 20 старых теток тоже вышли и за ними повторяют. Само собой, нихуево все выходит. Зато все лыбятся, довольные, пиздец». Век Светку за плечо трясет: «Ты сикани». «Что сикани? Дай ты позагорать спокойно. Что ты там увидел? Простая аэробика».